И так в семье снова наступил мир. Шумнула теплыми ветрами одна весна, другая, а родитель держался, не пил. В школе Игнат был твердым середняком. Кружков типа фото детям или бравый хор не посещал. Все свободное время отдавалось улице. Тем более, что появились ранние позывы к половому возмужанию. Конечно, сию тему можно бы спокойно отложить еще на пару лет, но хвастливые рассказы пацанов не давали покоя. Все эти ранние мужички появлялись благодаря однокашке Зине. «Итак, пора», — сказал себе однажды Игнат и назначил девчонке интимное свидание. Зинка пришла, некий акт состоялся, и Игнат сидел потом гордый, но малости разочарованный, над излученной речкой Чумыш, и его первая женщина почему-то шепотом говорила, что закатов не бывает вовсе, а просто Бог двигает солнышко вокруг земли, давая одним людям отдохнуть, а других будет на работу. Игнату особо нечем было крыть, и поэтому, хмыкнув бабье, он стал одеваться. Лично для него закат – это время точного возвращения домой, иначе будет порот родителям. А эти бредни – баловство. Зинка грустно вздохнула и тоже стала втискиваться в старенькое ситцевое платье. Он чмокнул ее в щеку, затем отдал плату за услугу, чернильную авторучку, и она счастливая убежала. С ней было так. Расплачиваешься конфетой или интересной ей штучкой, и ты мужчина. После того, как взрослые ребята снасильничали ее в 11 лет, Зина стала какой-то блаженной и чрезмерно доброй ко всем пацанам их улицы. За глаза ее все звали Дешевкой, но это так, чтобы скрыть пред нею свою зависимость. Ну и подражая старшим, конечно. Игнат себе такого не позволял. Ему она казалась очень даже симпатичной, совсем не глупой. Он бы с ней даже дружил или женился, но это, однако, слишком западло перед дружками. А со стороны батьки просто погибель. Родитель ведь о Зинке ничего не знал, а сын ушел лишь 13-й годок. Уж какая тут свадьба? Ну вот, Зинка, поди уже дома, чай пьет со своей овдовевшей мамой. А Игнат все шагал домой и думал о переходе в другую какую-то новую жизнь. Ведь стать мужчиной – это нечто странное и ответственное. Он, правда, чуть сознание не потерял, когда это случилось, но Зинка успокоила. Нормально, милый, у всех так, по первости. Вот мудрая. Надо что-то найти или в картишке выиграть, да заплатить ей еще разок за то, чтобы уж точно повзрослеть. Отец ждал в створе калитки, лицо мрачное, но глаза блестели и хитрили. С чего бы? Совсем пораненный тюрьмами и гангреной, он почти не слушал радио, не покупал телевизор, знать ничего не желал о мире. Погиб он для него вместе с прежней здоровой жизнью. Однако некое развлечение у него все же было. Редко, но все же заходил к ним в субботу дед Василий. В баньке отметится, попарится с сыном часок-другой. Выпьют они, бывало, бутылочку московской, сие не запой, а традиция. Свершат поход, закрепят его еще стаканчиком сверху, и айда бороться. Подначивал деда, конечно же, батька. Мол, спился ты, казак, вчистую, я тебя пусть на одной ноге, а на обе лопатки в раз положу. Тот долго терпел, крутил бороду пятерней, кляняя себя за очередной приход к дурню. Но так как симпатии меж ними почти не осталось, вставал и давал сыну бой. И снова, как некогда, в кузове машины. Бегал по кухне, а затем и по комнате. Игнат, едва уклоняясь от обломков этажерки или комода, с восторгом наблюдая за битвой гигантов. Она продолжалась довольно долго. Казаки старательно заламывали друг другу руки, по-родственному пытались отломить и головы, но кончалась мебель, и бой обычно стихал у входа в спальню. Там спали мать с детем, а значит, амба. Дед доставал из сумки две четушки, сын разливал, молча выпивали, крякали и расходились. Игнат всегда недоумевал. Лиц красные, малость пошарпанные, а предметы интерьера, глаза полыхают яростью, но одновременно и благостью. День прошел Хорошо. Горячий, значит, выдался, с парком. Потом они наводили с отцом относительный порядок. Александр Васильевич надолго ходил в столярку. Все создавать заново и красивей. Игнат же наливал себе чаю, отдыхал и лениво размышлял. Жаль, конечно, мебель, но мечта о телевизоре как-то бледнела. Хотя и кино показывают, и огоньки к Новому году, однако же такую баталию ими не подменить. Оно, конечно, у некоторых уже телеки давно, и потом, говорят, нынче пленку для экрана продают. Через нее небо голубое, лица розовые, а земля зеленая. Можно бы вечерами полюбоваться, но где ж столькими телевизорами запастись? Стоп! Конец воспоминаниям. Отец остановил возмужавшего сына, уткнув палку в его колено. «Ты, Игнах, конечно, припоздал малость, и надо бы тебе засечку на одном месте сделать. Но я подумал, она тебе помехой будет на новом-то велосипеде ехать завтра, да и потом день рождения». Эх, чуть не расцеловал его от радости, но батя нежности совсем не переносил, так что вздохнул он судорожно и прошептал: «Неужто взрослый купишь?» «Ха! А как же! Все же 14-й пойдет!» Вот так заглядишься Зинкой на закат и про собственные именины забудешь. Отец спустил сына во двор и, конечно же, не приминул отдать боевой приказ. Но чтоб земля под картошку была после вскопана, день даю. Тяжелый человек. Ну да ладно, не впервой. Ох, из кухни так пахнуло оладушками, что Игнат вбежал первым, за что сразу получил палкой по заду. «Бать, прости». «Прощаю». А потом они вкусно ужинали, и глаза пацана слипались от радости, тепла и усталости происшедшего сегодня таинства. Утро они провели в большом центральном магазине. Отец важно гулял по его секциям, делая недорогие, но необходимые покупки, а Игнату был доверен выбор велосипеда. Их было немного. Собственно, 2-3 марки с изделиями разного цвета и вариациями, с багажником или без. Несмотря на это, казачок растерялся напрочь. С одной стороны, его боевой дончак должен был быть выносливым, а с другой... так хотелось, чтобы у него были хромированные крылья. Папа разом решил все сомнения. Ты не баба. Ездить с вогнутой рамой и блестящими чипцами на колесах. Берем зеленый и крепкий. Взяли. На улице Игнат накачал колеса. Отец закрепил руль, и тут, перед самой первой посадкой в седло, какой-то ухарь на грузовике сбил кудрявого пацанчика, откинув его тело к колесам подарка. Сразу же собралась толпа, тесняя их к магазину. Все ахали, охали. Отец взял велосипед за руль и, буркнув «пошли отсюда», направился к автобусной остановке. Игнат печально брел за ним, неся купленную Васильичем фетровую шляпу в коробке, чайник, красивый сверток для мамы, и постоянно оглядывался. Родитель заметил и замахнулся палкой. «Хватит! Мальчишка мертв. Видишь, с ноги ботинок соскочил». С тех пор он навсегда запечатлел в душе и памяти этот знак ухода из жизни. Горе происшедшего постепенно отступило. Дела. Ведь на обнове должен был прокатиться каждый парень с улицы, и надо было уважительно выслушать поздравления, технический совет, а потом пригласить всех на ужин. Дом у них был крошечный, кухонка, да пара тесных комнат. К тому же отец не терпел шумных сборищ, и поэтому после торжественного чаепития с родителями Игнат взял сетку с пирожками, квасом, конфетами и поехал к речке. Там с пацанами они быстро разожгли костер, испекли картошку в мундире и славно повеселились. Дружки прыгали через огонь. Зинка, она сурмила угольком брови и тоненьким голосом пела модную тогда песню из индийского фильма Я встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь. На втором куплете вместо «разбило сердце» мне любовь взяла, Витька ухо вставил, разбила морду мне, часы сняла. Все захохотали, как сумасшедшие, а Игнат с певицей удалились в прибрежные кусты, где он снова испытал это. На завтра была суббота, и на нем висела невскопанная земля. Зато в воскресенье пацаны договорились рвануть на великах к трем холмам и водрузить там знамя их улицы. Конечно, Зинку никто не приглашал, но она в этом и не нуждалась. Подружка без спросу сопровождала всех в припрыжку, а в горку даже часто обгоняла кавалькаду. Эх, как сияло солнце во второй день рождения! Игнат выжимал из велосипеда себя все возможности, радостно вопил на спусках от ветра в лицо и душу. Зинка же была какой-то уставшая, и он ее даже пару раз прокатил на раме по шоссе. Пацаны смолчали. Имеет право, ведь и мужчина, и новорожденный. И так подъем к холмам продолжался. Они с Гиком промчались по цыганскому поселку, миновали березовую рощу, и тут Витька ухо крикнул, что Зинку украли ромалы. Ну, всегда он что-нибудь гадкое брякнет. Все остановились, вооружились насосами и уже было пошли на боевой разворот, но тут их общая первая женщина вышла из-за кустов, бесстыдно отжимая на ходу мокрую кофточку и напевая про индийскую любовь. Все так смеялись, а Игнат залюбовался ее маленькими детскими грудками. Зинка заметила и аж чуть-то смутилась. Калек баян протрубил отбой военной тревоги, и все разом рванули к вершине. Пацаны, втихую обмениваясь неприличностями по факту Зинкиной кражи, Игнат же восхищался ее смекалкой. Вот хитрюга! Речку переплыла и спокойно поднялась по склону, пока они в объезд шуровали. Нет, она вполне могла бы стать его женой. Игнат уж прям увиделась будущее. Приходит с работы, а в доме чистота, на столе сладости, и Зинк на рояле играет, на щечке родинка. Почему именно на рояле? Он его и видел-то всего пару раз в жизни. На вершине трех холмов обедали в складчину. Хлеб да картошка. Сосед Васька выставил еще и леденцы в жестяной банке. Стало совсем вкусно и радостно. Зинка не ела, а баночка ей понравилась. Она что-то лепетала про заколки, иглы, ниточки. Все ее подняли на смех, отдали банку и стали водружать знамя их улицы. Кусок тряпицы с надписью «Полысаевская». Скромно, а все ж символ победы. Вообще на холмах делать особо было нечего. Полюбовались на лежащий далеко внизу родной городок, пустили по кругу папироску и решили возвращаться напрямки через карьеры. Дорога там была не очень, зато в озере можно купнуться, а на подъезде к их району через сад колхозный проскочить. Май месяц, правда, и ничего еще не поспело, но похрабриться и погонять меж деревьев от сторожа вполне было бы весело. Сказано сделано. Поехали. Зинка, не спрашивая, присела сзади на багажник, а Игнат не стал противиться. Довольно скоро ее растрясло на гравии, и она соскочила. На песчаном плесе озера все позагорали, чуток охлохнулись с криками и визгами. Вода еще обжигала после зимы, а когда выскочили на берег, наткнулись на взрослых пацанов-рудаков. Их поселок работал на разработке карьеры и добыче всякой нужной руды. Откуда они так шустро нарисовались? Следили, наверное, и момент выжидали. На всех напала оторопь. То ли от холода, то ли от неожиданности. А ведь среди полысаевцев трусов не было. Они славно бились и с обваловскими, и с мостовчанами. Чужаки взяли их велосипеды и спокойно пошли к дороге. Они же так и стояли истуканами. И тут из-за валуна на воров с палкой и криком «Не смейте, гады, а вы, пацаны, не трусьте!» выскочила Зинка. Все вмиг очнулись, и началась драка. Бились насосами, камнями, катались по песку, молотя друг друга кулаками, и вдруг рудаки разом побежали. В чем дело? Неужели победа? С закатным кровавым диском вокруг головы лежала на белом песке у воды их Зина. Кто-то размозжил ей голову. Ватага, беспомощно оглядываясь, окружил ее, кто майку к ране прикладывал, кто водой брызгал. Витька ухо вдруг кинулся ей на грудь и зарыдал: «Убили любименькую!» Игнат же как с ума сошел, забегал кругами и сиплым голосом завопил: «Жива она! У нее же сандалия-то не слетела с ноги! Сандалька!» А потом он увечил свой велосипед. Гадская железяка! Но как же сердце сразу не подсказало, что не принесет она счастья? Ведь мальчик-кудряш белокурый погиб в день покупки. Зину хоронили в дождь. Где-то вдалеке громыхал гром. Пацаны шли за телегой, суровые, в пиджаках, до боли сжимая фуражки в руках, и с тоскою смертной смотрели на их первую женщину. Зина, Зиночка. А по лицу ее стекали крупные капли, будто бы ей тоже было жалко с ними расставаться.